Крылатый друг. На весенние каникулы я отправился на пасеку. Дедушка сразу предупредил меня. «Ты, Анчол, приучай себя вставать утром пораньше. Может быть, вот-вот прилетит наш друг Таныш? Они всегда прилетают сюда рано, до восхода солнца». Я кивнул головой, соглашаясь с ним, но на душе у меня было грустно. Если жив и здоров наш Таныш, то ему давно уже пора быть здесь, в родных местах. Сегодня я шел из поселка сюда, мимо болот, где родился наш любимец. Прошелся по полям, где он рос, но там никого не было видно. Но дедушке я не сказал о своей тревоге. Зачем волновать его? Да может, Таныш почему-то задержался. На завтра я проснулся чуть свет, но деда в избушке не было. На печке шипит давно закипевший чайник. На столе в тарелках сотовый мед и масло. Даже хлеб аккуратно нарезан. Но меня что-то на еду не тянуло. Все думаю о нашем Таныше и удивляюсь дедушке. Неужели он каждый день встает на заре, чтобы встретить нашего журавля? Не сказать ли деду, может быть, наш Таныш в зимовье заимел подружку, и она теперь увела его в другие края? Тут в сенях послышались частые торопливые шаги деда Постана. Я вскочил с постели. Открылась дверь, и дедушка торопливо помахал мне рукой. «Внучек, что ты так долго спишь?» «Выходи-ка сюда, послушай, кто подает голос в небе». «Не наш ли Таныш прилетел?» — подумал я. Быстро одевшись, я пулей выскочил из избушки. Дед Постан, наклонив седую голову, застыл на месте. Я тоже насторожил уши. Но никаких голосов не слышал. Вокруг стоял привычный щебет и пересвист птиц. Из глубины долины доносился весенний шум речки Тетензи. Утро сияло, и вся тайга была залита лучами солнца. Уже чудился аромат подснежников. Вдруг вдали начали раздаваться громкие мелодичные звуки. Я сразу понял, что это запели свои первые песни красавцы-журавли. Их сильные протяжные голоса оживляли все вокруг. У меня сердце заволновалось. Хотелось бежать туда, где сейчас трубят птицы. Не прилетел ли с ними наш Таныш? Дед высоко поднял брови и почему-то сразу опустил глаза. На лице его морщины стали еще глубже и заметно потемнели. Но почему дед не обрадовался этим журавлям? Они его самые любимые птицы. В каком бы он ни был гневе, даже упоминание о журавлях успокаивало его. Курлыканье журавлей умиляло его, и он обрадованно повторил. «Журавли нам теплынь принесли. Знать, пчелам работать ладно будет». Наконец дед вздохнул и тихо проговорил. «Видно, Ноне, нашего Таныша нету сердешного. Был бы жив, показался бы нам на глаза. Поди на чужой стороне крылья свои сложил. Знать, мы не совсем его вылечили и пустили на край света. Ай-яй-яй! А может быть, он, деда, улетел в другие края со своими товарищами по зимовке?» — сказал я, чтобы поднять дух старику. «О, нет!» — махнул рукой дедушка. «Такого не бывает. У птиц, как и у человека, есть невидимые корни в родной земле. Куда бы они ни полетели, родина тянет их домой. Человек без родины, что соловей без песни. А птицы будто бы говорят, юг — сахар, а родина — слаще. Если бы наш Таныш прилетел, еще вчера был бы он у нас в гостях». «А вдруг он там?» — показал я рукой в ту сторону, откуда доносилось туруканье. «Побегу-ка я туда». Дед неохотно согласился. «Ну, пойди, погляди. Только сперва, Анчол, попей чаю, да возьми немножко ельцов в карман». Я заторопился. На скорую руку поел, взял с собой бинокль и сунул в карман несколько рыбешек. Помчался вниз по речке Тетензи в сторону больших болот и полей. Шел среди зелено-бархатных елей и наливающихся соком осин и берез, мимо пышно цветущих верб и черемух. Впереди большая поляна. «А как же я узнаю своего Таныша?» — подумал я. «Ведь все журавли одинаковы, все серые». Удивляюсь, как они сами различают своих родичей и знакомых. Направляясь к поляне, вспомнил, как я в прошлом году летом охотился за нашим будущим Танышем. Тогда я часто ходил к речке Тетензи с удочкой рыбачить. Однажды заметил, как пара журавлей, спустившись на поляну, не щиплет траву, а внимательно поглядывает вокруг. Убедившись, что поблизости никого нет, птицы, прячась среди кочек, уходили вглубь болота, а оттуда выходили совсем в разных местах и куда-то улетали. Я понял, что там в зарослях их гнездо. Однажды, когда журавли подались за кормом, я полез в это болото, нашел на травянистой большой кочке гнездо и в нем три крупных яйца. поглядел на них и сейчас же ушел. А в другой раз увидел в гнезде журавлей уже трех маленьких птенцов. Они сидели в тесном и открытом гнезде и слушали свист ветра над болотными высокими травами. И в этот раз их родители меня не видели. Через несколько дней полил ливень. Я несколько раз порывался идти к болоту, сделать над маленькими журавлятами навес, чтобы дождь их не мочил. Но подумал, что могу помешать матери и отцу журавлят, спугнуть их. А потом я на открытое поле никогда не выходил. Наблюдал за журавлями, спрятавшись в тальнике. В один ясный летний день мать и отец журавли вывели на поляну уже выросших птенцов и стали учить их летать. Взрослые с края болота бегут, раскинув крылья. Молодые подражают отцу и матери. У двоих журавлят получается хорошо. Они, взмахивая крыльями, бегут за родителями и легко поднимаются в воздух. А третьему, самому крупному журавленку, учеба не поддавалась. Пробежит недалеко и бессильно падает. Видно, больной был. Через полмесяца я увидел этого журавленка одного. Иногда к нему подлетали родители. Побудут возле него и опять улетят. А дней через пять уже никого возле него не было. Меня это сильно обеспокоило. Я стал наблюдать за одиноким журавлем. Он подолгу стоял на одном месте, унылый и опечаленный. А однажды в кустах неподалеку от журавля я заметил рыжую. Она, хитро поглядывая, подходила все ближе и ближе. А он, кажется, крепко спал стоя. Когда плутовка подошла совсем близко, журавль как долбанет ее клювом. Хищница не удержалась на ногах от сильного удара, но, отбежав шагов на 20, оглянулась. Посмотрела на птицу таким взглядом, будто сказала: «Ладно, обожду, но все равно ты никуда от меня не денешься. Тогда уж я попирую». Не прошло и получаса, как появился более опасный зверь. Осторожно подкрадывалась из-за елок к журавлю большая кошка-рысь. Я схватил палку и побежал ей наперерез. Хищница посмотрела на меня большими злющими глазами и исчезла в кустах. А журавль, смертельно испугавшись меня, раскрыв крылья и вытянув вперед длинную шею, побежал по полю, сколько есть силы. Он сумел оторваться от земли и, чуть не задевая верхушки деревьев, полетел дальше. Но недалеко за леском тяжело опустился на землю. «Да, летун из него аховский», — подумал я. «Теперь рысь все время будет за ним охотиться». Мне захотелось поймать журавля и узнать, почему он не летает, как другие. Не летая, разве можно называться птицей? Может быть, мы с дедушкой чем-нибудь поможем ему? На следующий день к нам на пасеку приехала моя тетка на коне Бурке. На нем-то и можно догнать журавля. Я без седла поехал в поле. Спрятавшись за черемухи, ищу журавля глазами. В этот раз он был осторожным. Внимательно осмотрелся вокруг. Я боюсь, не заржал бы подо мной конь. Я мчусь во весь дух прямо на журавля. Скорей, скорей догнать и поймать. Журавль, ошарашенный, раскрывает крылья и что есть силы бежит по полю. Но как он ни старался, сразу подняться в воздух не смог. Я тороплю коня. В ушах свистит ветер, полощется моя белая рубашка. Я лечу, как стрела, и расстояние между мной и птицей сокращается с каждой секундой. Журавль наконец-то оторвался от земли. Я вижу теперь каждое его перышко. Он машет крыльями перед самым моим лицом. Я, опустив повод, обеими руками хватаю журавля за длинные ноги и сразу же падаю на землю. Падая, я выпускаю из рук птицу. Когда я пришел в себя, сразу почувствовал боль в правом плече и в левом колене. Но, не обращая внимания на все, вскочил и гляжу в небо. Где же летит мой журавль? А он, оказывается, лежит в 10 шагах от меня на земле, распластав широкие крылья. Смотрит на меня такими глазами, как будто хочет сказать: «За что же ты, парень, напал на меня? Что я тебе плохого сделал? Ведь ты же сильнее, ловчее меня». Я испугался не на шутку. Неужели вместо добра сделал зло? Не повредил ли ему крылья? Без них какая ему жизнь? Скоро ведь осень. Но крылья оказались целы, а под ними бока были красными, и на них не было ни одного перышка. Я поставил птицу на ноги, подозвал безразлично щиплющего травку коня Бурку, взял в охапку журавля, поднявшись на кочку, сел верхом на коня и быстро поехал на пасеку. Там меня давно ожидала моя тетушка. Она уже все сделала и торопилась возвращаться домой. Увидев, что я привез живого журавля, сказала: «О, Анчол, напрасно ты старался. У этих птиц мясо нехорошее. поэтому никто на них даже не охотится. «А мне и не надо мяса», — сказал я. «Журавлю нужно помочь, а слабого и дурака обидеть может». Тетушка ничего не сказала и заторопилась домой. Я скорее позвал дедушку осмотреть журавля. Он, ощупав бока птицы, покачал головой. «Ух ты!» — удивился он. «Трясется под кожей у него, как студень. Крепко холод и сырость хватили его. 100 болезней начинается от простуды. Вот он поэтому и немощный. Жилец из него плохой. Придет осень, не сможет он в теплые края улететь». И, махнув рукой, дедушка отошел в сторону. «Ну, деда, помог называется!» — обиделся я. «Здоровому врач не нужен. Неужели ничего нет у тебя подлечить журавленка?» «Болезнь-то шибко запущена», — вздохнул дед Постан. «С меня лекарь плохой. Все я делаю по-дедовски». «Какая разница?» — сказал я. «Лишь бы выздоровела птица». Дед Постан постоял, подумал и вошел в избушку. Скоро он вынес сушеные белые цветки, приложил их к бокам журавля и прибинтовал их старым полотенцем. «Эти цветы называются дочери снегов», — объяснил дедушка. «Они вытянут из-под кожи всю болезнь, как никакая другая трава не тянет. У них сила большая, а ты, Анчол, теперь учи этого таныша есть с рук». Таныш, как мы назвали журавля, ничего не хотел есть. Пришлось в стайке, куда его поместили, оставлять горох и рыбу. А утром рано бежим глядеть на таныша. Видим, что еда съедена, журавль повеселел, и под крыльями краснота уменьшилась. Это радовало нас. За неделю журавль привык ко мне, стал есть с моих рук и поправляться на глазах. Выходил из стайки, расхаживал со мной возле избушки и даже заходил в нее. Особенно любил вечерами с нами вместе стоять у яркого костра. А днем он возле пасеки стал щипать траву и ловить кузнечиков. Потом мы вместе с ним стали спускаться к речке Тетензи рыбачить, а иногда ходили в тайгу есть ягоды. Вскоре журавленок наш поправился и окреп, но летать боялся. Я стал его гонять возле пасеки. Сперва таныш только бегал, взмахивая крыльями, но взлетать не решался. А через несколько дней сильные крылья легко подняли его в воздух, и он полетел над лесом. Я от радости бил в ладоши и сам аж подпрыгивал. Таныш стал где-то пастись, но нас не забывал. Часто он прилетал к нам в гости. Я его угощал сырой рыбой и вареными яйцами. Но больше всего нравился ему зеленый горох. Чтобы отличить его среди других журавлей, я привязал ему на лапу красную ленточку. Близилась осень. Листья деревьев пожелтели, падали на землю. Поплыли туманы по утрам. Журавли, почуяв приближение осени, заволновались. Они, собираясь в большие стаи, иногда летали над тайгой. Я, глядя на них в бинокль, кричал: «Деда, наш таныш в стае!» «Ладно, совсем ладно», — радостно отвечал дедушка. Наш таныш еще два раза прилетал на пасеку, как бы попрощаться с нами. Мы с дедом долго гладили его по крыльям и по груди, желая ему счастливого пути. Ясным осенним днем мы с Постаном услышали курлыканье журавлей и сразу бросили все свои дела. Глядели, не отрывая глаз, в синее небо, как клином летят журавли. Чуть грустно и негромко до нас доносилось: «Трурык! Трурык!» Вот еще одна стая показалась. Они о чем-то громко разговаривают по-своему. О своем, наверное, нелегком пути. Вдруг журавли, расстраивая цепь, закружились над тайгой. «Это уж видно здешнее», — сказал дедушка. «Прощаются с родными местами. Глянь получше, нет ли среди них нашего таныша». Мне показалось, что я увидел в стае своего любимца с красной ленточкой на ноге. И я заорал во все горло: «Там! Там наш таныш!» «Ну, до будущей весны, хорошие!» — громко сказал дедушка. «Желаю вам ладно вернуться на родину». Стая, курлыкая, опять выстроилась живой цепью и полетела на восток. Журавлиный клин, удаляясь, постепенно стал, как тоненькая ниточка. А у меня на душе было радостно. Наш крылатый друг улетел. Значит, будет жить. И в то же время было грустно на сердце, как будто бы я только что проводил в неизвестный далекий путь кого-то близкого и любимого. В этот день работа на ум не шла ни у меня, ни у дедушки. Он вечером выпил целую кружку медовухи, взял в руки старый кайкамус и, глядя в ту сторону, куда улетел наш таныш, громко запел: «Труры, труры, звонко поете вы, вернувшись на милую родину. Труры, труры, восторженно поете вы весенние песни у болот. Труры, труры, тоскливо трубите вы, собираясь на далекий юг. Трух, трух, прощаетесь грустно вы с нами и родиной до весны. Каждый вечер, ложась спать, я все думал о нашем крылатом друге. Где-то он теперь, благополучно ли доберется до места зимовки? А здесь ведь уже полетели белые мухи, снег. А однажды я увидел чудный сон, будто бы я сижу у пасеки и посматриваю вдаль, куда улетел наш Таныш. Вдруг прилетела белая, словно серебряная птичка. Подлетела ко мне, села рядом на жердочку. Я спросил ее, не видела ли ты на своем пути журавля в стае с красной ленточкой на ноге? «О, Анчол!» — восхищенно заговорила птичка. «Видать, ты меня не узнал. Я и есть ваш Таныш. Правда, не весь он, а только его мысли. Ты знаешь, Анчол, для мыслей нет препятствий и расстояний. Вот я и прилетел к тебе сказать, что я уже добрался до теплого острова». Я рассказал дедушке о своем сне. Хотелось бы узнать, как добирался Таныш до теплого острова и что с ним случилось в дороге, как приняли его в журавлиной стае и как перенес он все испытания полета. «Хочешь, я расскажу тебе о нашем Таныше», — предложил дедушка. «Расскажи, пожалуйста». И вот что он рассказал мне. Как только здесь, на родной земле, почуяли журавли дуновение осенних холодов, стали они собираться в стаи вокруг бывалого вожака. В этих сборах Таныш встретился со своими родителями. Они были очень удивлены, что сын их жив-здоров и даже хочет с ними улететь в теплые края. Но еще больше удивились они, когда Таныш рассказал, что его вылечили люди. Отец и вожак все сомневались, хватит ли у журавленка сил на многодневный трудный пролет. Но Таныш заявил, что до конца будет бороться за жизнь. С сомнением приняли они его в стаю. Вожак начал учить, как себя держать в строю и при каком направлении ветра, как изменять угол полета. Он даже пролетел с молодыми раза два над тайгой. Все волновались перед полетом, особенно молодые, что вот-вот своими глазами увидят новые леса, болота, поля и тайгу. Настало утро, но вожак не торопился. Лишь когда уплыли туманы и солнышко засветило с высоты, вожак скомандовал: «Летим!» И первым побежал по полю, раскрыв крылья. За ним помчались все, только свист крыльев стоял вокруг. Стая оторвалась от земли и, выстраиваясь, поднималась все выше и выше. Под нею плыли леса и болота, все неогляднее становилась тайга. «Не спешите!» — кричал вожак. «Получше запомните край!» Таныш искал глазами пасеку и увидел, дед Постан и Анчол стоят возле избушки и машут руками. Таныш громко закурлыкал от радости, желая людям доброго здоровья, и удалялся от родных мест с болью в сердце. Вскоре под крыльями замелькали деревушки с игрушечными домиками, лоскутками огородов и ветвящимися во все стороны лентами дорог. Дальше пошли синие просторы бескрайней тайги. Потом начались гряды высоких гор с острыми и крутыми вершинами. В долинах и ущельях видны были дома и костры. Куда бы ни глянул, всюду чувствовалось присутствие человека. Вожак сказал: «Молодые, я вижу, вы просто любуетесь землей. Неделями мы будем лететь, и конца этому не будет. Запомните, через какие горы и реки мы держим путь на юг. Придет время, и по этой невидимой дороге вам придется возвращаться домой». И журавли старались все запомнить. Внизу желтоватая степь с редкими селениями в виде островов. А чаще всего попадаются на глаза живые острова. Это стада овец и табуны лошадей. А вот многоэтажные дома и дымящие трубы большого города. Город пересекает широкая река. За рекой опять потянулась неоглядная тайга с редкими островками полей и пашен. «Не убавляйте скорость», — замечает вожак. Стая напрягает силы. Об усталости в стае разговора не должно быть. Хочешь пить или есть — молчи. Показывать себя слабым — позорно. Солнце закатывается, сумерки охватывают землю. Наконец, вожак приказывает спуститься на ночлег. Сели на поляне возле болота. Пока совсем не стемнело, быстро поели и попили. Без привычки у Таныша глаза закрывались сами. Но спокойно спать было нельзя. Холодный ветер ночью часто менял направление. А в полночь дежурный поднял всех. «Проснитесь! Тревога! Волки! Волки! «Становитесь шеренгой!» — закричал вожак. «Будем атаковать врагов!» Подавляя страх, с шумом и боевыми криками кинули журавли на хищников. Противники не выдержали натиска, поджав хвосты, побежали в рассыпную. Только темные их тени замелькали. Утром наскоро поели и поднялись. Под стаей плыли все новые и новые картины. Внизу, рассекая лес, шумя множеством колес, несся курьерский поезд. Журавли обогнали его, оставив далеко позади. Впереди, за тайгой, сверкала на солнце высокая гора. «Перевалим через эту гору», — сказал вожак, — «и скоро будем отдыхать». Все веселее замахали крыльями. Все ближе и ближе белая вершина. Неподалеку от стаи двигается темная туча. Она, то замедляя ход, уплотнится и станет похожей на медвежью шкуру, то опять растянется, словно змея. А вскоре эта туча свернула влево. «О, маленькие птички испугались горы!» — засмеялись журавли. «В обход пошли!» «А нам нельзя так же сделать?» — спросил Таныш. Все в стае возмущенно глянули на него. Его отец сердито проговорил. «Неужто ты, сынок, трусишь? У нас закон — строго придерживаться дедовского пути. Нам не страшны бури и непогоды». Танышу пришлось в оправдание сказать. «Я волнуюсь за старых и слабых. Сам-то я молодой, в полном рассвете сил». «У нас в стае слабых и старых нет», — заметил кто-то. Тут вожак крикнул. «Кто чувствует себя слабым, становитесь в левую шеренгу. Справа начинает дуть ветер». Но никто не перешел в левую шеренгу. Каждый старался показать себя сильным. А в это время ветер засвистел, завыл на все голоса. Надо было скорее снижаться. А вожак дал команду подниматься выше. «Иначе, — сказал он, — нам через Белую гору не перелететь». Сильный ветер подхватил и развеял всю стаю по небу. Ветер был опасен и тем, что дул сзади, и холодные его струи лезли под перья и леденили тело. Стая летела в полном беспорядке. Серые крылья махали справа и слева, выше и ниже Таныша. Вот уже совсем близко снежная вершина Белой горы. На ней, словно зубцы, торчат угрюмо тупые скалы и острые утесы. А горный буран своим гонит стаю навстречу вершине горы. Здесь, в небесной высоте, все вокруг ревет и гудит, будто Белая гора рассердилась, что журавли осмелились лететь через ее седую голову. Буран швырнул трех журавлей на скалу. Вокруг только серые перья полетели, и все трое покатились вниз по самой круче в темное ущелье. На глазах Таныша погиб разбившийся скалу его отец. Но ни один из попавших в беду не кричал, никто не просил помощи. Трусость была страшнее смерти. Таныш боролся за жизнь изо всех сил. Целым преодолел вершину Белой горы. А когда она осталась позади, журавли один за другим спустились за вожаком в узкую долину. Здесь текла теплая речка. На берегу ее было тихо и спокойно. А корма сколько хочешь. Вокруг стояли ели и лиственницы. Подальше виднелись груды крупных камней и высокие стены скал. Уцелевшие журавли собирались до самого заката солнца. Ни один не вздыхал и не рассказывал, что он пережил. У всех были ослаблены крылья, и глаза от усталости сами закрывались. Все надеялись хорошо отдохнуть, но вожак всех предупредил. «Друзья, нельзя спать. По берегам этой речки всегда ночами бродят лютые рыси. Осторожность — самое главное. Малейшая оплошность может стоить жизни». «Но что делать, если свинцовый сон давит навеки? Только бы не уснуть. Открыть глаза. А что толку, когда вокруг темным-темно? Даже рядом стоящего товарища не видать. Ночные шорохи заставляют часто вздрагивать». Вот, наконец, начинает светать. Вдруг тревожно закричал сторожевой. «Зверь! Зверь напал на меня!» Все зашумели, замахали крыльями. Маленький с кошку зверек, как черная молния, вскочил на вершину ели и притаился. Это соболь. Дольше нельзя было здесь задерживаться. Полетели дальше. Тайга кончилась, начался бескрайний серый песок. Здесь, кажется, недавно была вода, и будто по чьей-то команде быстро ушла. Ни дорог, ни лесов, только редкие речки блестят и озера сияют. Но и здесь, видно, люди живут, тут и там дымятся юрты и пестреют разношерстные табуны лошадей. Иногда видны цепочкой шагающие караваны верблюдов. Вот слева показался угрюмый коршун. Он, приблизившись, зорко высматривает добычу. а вожак по-прежнему летит себе впереди. Коршун пролетел рядом и резко повернул в сторону. Вожак обрадованно заговорил. «Значит, в моем стаде нет ни слабых, ни старых. Поэтому когтистый не напал ни на кого, хотя и был голодный. Однако не прошло времени 40 раз махнуть крыльями, как впереди показались голые скалы. С них весело снялись около 10 желтоперых орлов. Они, видно, давно наблюдали за журавлями. Поднявшись, выстроились в шеренгу, предчувствуя большой пир. Вожак в этот раз торопливо сказал, «Это разбойники, они не разбираются, слабый ты или сильный». «Что будем делать?» — взволнованно зашумела стая. «Кто посильнее, поднимайтесь выше», — дал команду вожак. «Сверху атакуйте врагов, а кто чувствует себя послабее, выстраивайтесь к бою». Не знаю, откуда у всех появилась сила и храбрость. Все журавли до единого взвелись вверх и загалдели, спрашивая у вожака, как нападать. «Вытянув вперед клювы и сложив крылья, бросайтесь на врагов!» — закричал вожак. Первым бросился с высоты таныш. Засвистел ветер в ушах от быстроты. Нацелившись на самого крупного орла, летел на него, как пуля. Орел не успел вывернуться, и таныш долбанул его острым клювом. Неприятель упал на горячий песок. Орлы не выдержали натиска журавлей и скрылись. Стая продолжала путь в полдневную сторону. На следующий день пролетали над дождевой тучей, озаряемой молниями, а потом шли над бесконечным морем, видели многолюдные порты и океанские пароходы, несколько раз в них стреляли. Не скоро добрались до теплого острова. В первый же день вожак похвалил Таныша за силу и находчивость в бою с орлами. Он даже сказал, «В будущем году ты будешь вожаком». Теперь он пасется с одной стройной молоденькой журавлихой. Она все мечтает, как придет весна, и они вместе подадутся на родину. А старшие говорят, ни трудности в пути, ни страх смерти не могут заглушить любовь к родной земле. «Вот как бывает при перелетах», — закончил дедушка. «Придет весна, и наш Таныш прилетит». «Ну вот и весна пришла. Я спешу на свидание с Танышем. Почему он не показывается нам на глаза? Я уже на краю болота и, спрятавшись, разглядываю поляну в бинокль. К моему удивлению, совсем недалеко от себя, на ровном месте, 5 или 6 красавцев-журавлей танцуют, словно артисты. Они то и дело приседают и вежливо раскланиваются. Опять кружатся, высоко подняв голову и полураскрыв крылья. Потом машут могучими крыльями и высоко подпрыгивают на одном месте. Я долго и с наслаждением глядел на весенние игры, только что вернувшихся в родные места журавлей. Но здесь ли Таныш, и как его теперь узнать? Недолго думая, я вытащил из кармана одну рыбешку и бросил ее на середину поляны. Все журавли встревожились. Я раздвинул кусты и вышел на открытое место. Журавли побежали и, лениво махая крыльями, взлетели в небо. Но один из красавцев даже не тронулся с места. Он, высоко подняв голову, внимательно глядел на меня. Я увидел на ноге у него выленившую до бела прошлогоднюю ленточку и обрадованно закричал. «Таныш, здравствуй! Здравствуй, Таныш!» Но тут над нами пролетел еще один журавль, вернувшийся обратно, и опустился на край поля. Любимец наш то глядел на своего товарища, то на меня. Он будто бы заколебался, бежать ли скорее к журавлю или идти ко мне. Я подумал, это и есть, наверное, юная журавлиха. Я не хотел мешать и решил уйти, но Таныш вдруг подбежал ко мне и забил крыльями. Я говорил ему ласковые слова, гладил его шею и грудь, положил перед ним ельцов, которых принес, и сказал, «Сейчас я ухожу, а ты угости свою красавицу. Не забудь, приходи к нам в гости». И я весело побежал домой. Таныш не заставил нас долго ждать, он к обеду прилетел на пасеку. Мы с дедушкой угостили его свежим мясом и рубленными яйцами. Потом, провожая Таныша, пожелали ему здоровья и счастья. После этого дня мы с дедом подолгу утрами с удовольствием слушали, как внизу, по речке Тетензи, на полях у болот, раздаются громкие песни журавлей.